Не знаю я, коснется ль благодать моей души болезненно греховной, удастся ль ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный. Но если бы душа могла здесь на земле найти успокоение, мне благодатью ты была. Ты мое земное провидение.